Но если отвлечься от креативных глазок, то можно было увидеть и другие интересные детали. Рот, а скорее пасть, у этого розового кренделя, мой наметанный взгляд определил сразу, был весьма немал. Сейчас он лишь тонкая, почти невидимая полосочка спереди тела, но если разинет, уверен, этот малыш разделится чуть ли не напополам. По краю тела шла упругая бахрома сплошного плавника, тоже нередкая вещь у морских обитателей подобного вида. А вот хвост был длинным, гибким, покрытым мелкой ромбовидной чешуей и оканчивался небольшим серпом. Очень интересно, таких я еще не видел, да. Розовое чудо спокойно лежало на ладонях дочи, и не видно было, что отсутствие родной среды как-то сильно его беспокоило. Он такой отважный, продолжала делиться дочь своей историей, когда я его нашла в небольшой луже, на него напал рак-отшельник, уцепился клешней за плавник, аж до крови, и точно съесть захотел. А блинчик, настоящий боец, обмотал его вторую клешню своим хвостом, так, что тот ею даже действовать не смог, а сам плавниками так быстро вибрировал, что рака вместе с раковиной по кругу волочет, а рак почти с него размером. Думаю, так и закружил бы его до смерти. Но я дожидаться не стала. Я как увидела блинчика, так и ёкнула в груди. Вот он, мой питомец. Все как ты говорил. Блинчик, ну, да, улыбнулась дочь. Посмотри, какой он круглый и плоский. Скорее розовый оладушек. Не, блинчик, провела пальцем по спинке ската жемчужинка. Он такой гладкий и приятный. Попробуй. Блинчик от прикосновения дочи зажмурил свои необычные глазки в большом довольствии, еще чуть-чуть бы и замурчал. Классный, не мог не согласиться я, но вот как он будет без воды, он без нее может довольно долго, но это не главное. Главное, я могу вот так, хитро улыбнулась жемчужинка. Раз, и блинчик пропал. Два, и опять появился. Это как, могу прятать, своего пета, она немного задумалась. Ну, вроде как в пространственный карман, и там он, вроде как, не живет, точнее, замирает. Здорово, восхитился я, вот с головастиком я так не могу, хотя, теоретически, такая возможность присутствует. Но, похоже, чего-то нам обоим не хватает, а вот я могу, рассмеялась дочь. А где страшная бойцовская рана блинчика? Я вылечила, задрала нос жемчужинка, это же мой пет, я много могу чем его усилить или помочь. Ну да, еще бы, божественному ребенку и магу жизни, да с собственным петом, и это очень здорово, молодец, ничего не скажешь, хочешь посмотреть его статы, вдруг предложила дочь, они у него очень интересные, нет, ты же знаешь почему, качнул я головой, и я тогда не буду смотреть, а вот это, очень серьезно погрозил я ей пальцем, в корне неверно, блинчик твой, часть тебя, как и мой головастик, часть меня. Смотреть своего пета, контролировать развитие, знать, какие у него могут быть возможности направлять их в нужную сторону, не только правильно, но и необходимо. Даже я очень долго корректировал развитие головастика. Теперь, когда он совсем разумный, я, конечно, все больше советуюсь с ним, куда направить его прогресс, но в силу того, я постучал себя пальцем в лоб, что тут мудрости чуть поболее, пустить процесс прокачки своего пета на авось, даже и не думаю, и уж точно не советую так поступать с твоим блинчиком. Это, на секунду дочь задумалась, мудро, папа, ты мудрый. Ну, так, скромно потупился я, но можно я буду рассказывать тебе о прогрессе блинчика? Советоваться с тобой, расскажешь, как лучше прокачать моего ската. Что значит, можно? Притворно удивился я, нужно. И а ты уверена, что блинчик, скат, точно, так у меня и значится. Питомец жемчужинки, розовый скат-блинчик, розовый, ухмыльнулся я, это конечно, правда, здорово, растянула губы в широченной улыбке дочь, розовому бубучу руку отбойному молотку очень понравится, время, летишь ты порой слишком быстро, казалось, только вчера закончился сезон штормов, и мы, всем табором вышли в открытые воды, а вот уже лето перевалило за экватор, а дочь, в какой-то момент, я даже не успел заметить в какой, снова подросла. Телесно, умственно и психологически она уже давно опережает себя 14-летнюю. Да, именно так она выглядит теперь. Юная девушка, красотка-сударыня, мадемуазель-бояшка. Вся в маму почти. Кое-что от меня, но только лучшие. Каждый день беседовать, заниматься, делать что-то с ней и становиться все интересней, увлекательней. В каких-то областях знаний, в умениях я уже мало что могу ей дать. Стреляет из лука, к примеру, она уже лучше меня, однозначно. В магии, в тех умениях, которыми она обладает, а я нет, разрыв еще существеннее. За это спасибо не только маме, посланцам, но и сама Океания ворожит жемчужинки. Спонтанные умения, вчера не было, а сегодня есть, выскакивают у дочери регулярно. Магия жизни, как я убеждаюсь, с основным атрибутом воды, это грандиозная и универсальная штука. Так что, учиться ей и учиться. Но вот в жизненном опыте, в мудрости, не побоюсь этого слова, я дам фору и божественной Еве, как бы ни удивительно это прозвучало, и ее посланцам, не говоря уж о самой жемчужинке. Тут есть что сказать, и чем поделиться. Да разве только языком я, а вого, я и ручками пока много могу. Есть у дядюшки мой еще порох и ягоды в местах различных, хе-хе. В связи с взрослением дочи я решился на одно рискованное мероприятие. Не то, чтоб прям рискованное, и не прям в физическом смысле, но в психологическом, точно. Решил я, что какая же из жемчужинки богиня выйдет, если она не попробует, что такое русская зима. Русская – это, конечно, условно. Зима может быть и канадской, и финской, или чукотской, или тому подобной, но качественной. С метелями и вьюгой, морозом и ветром, снежными сугробами, сосульками, льдом на реке или озере, с санками и коньками, снеговиком и новогодней елкой. Среди кластера, что приютил нас, такого острова не было, но в Великом Архипелаге нужные острова встречались. И не сказать, что редко, ни раз и ни два попадались мне такие, там, конечно, не круглый год сугробы, но в сезон штормов зима настанет обязательно. Это чувствовалось и по рельефу, и по окружающей природе. Надо только поискать самый удобный вариант. Вот, с первых дней плавания я ищу подходящий. Парочку уже нашел, но все что-то не то. Не складывается картинка, нарисованная у меня в голове, с тем, что вижу. Времени еще более чем достаточно. В крайнем случае, зазимую на склоне заснеженной горы, тоже вариант. Кстати, или вовсе отложу на следующий год. Но хотелось бы теперь, время и возраст у жемчужинки самые подходящие. Я сразу объявил старому и другим перцам девятого народа свои планы, что я ищу и что я буду делать. Бацхвари покивали своими плоскими головами, мол, все понятно, и поплыли вслед за нами, вместе с нами. И вот, от острова к острову, от одного кластера к другому, бороздит волны наша пестрая флотилия. Кочуем, задерживаясь лишь для необходимого времени. Починиться, запастись едой, разведать острова. Очень помогают этому мои крылья и магическое умение эфирный оптик. Было дело, получил сие умение за изобретение мага-микроскопа для Мими. Тогда я вложился в технический раздел умения, способность воздействовать на материальные объекты. Но была и биологическая ветка развития. Можно было усиливать собственное зрение. Я особо ни на что не надеялся, кидая очки в оптика, чтобы сделать собственный глаз, как бинокль. Давно, с самого рождения дочи, весь мой прогресс идет ей. Если и перепадает мне что-то, то капелюшечку малую, но я совершенно не в претензиях. А тут, по забывчивости, наверное, кинул немного очечий в способность как-то, вися в небе, а оно раз, и сработало. Чуть от удивления в штопор не вошел. Пока прет, подкинул еще и еще, очки-то у меня копятся регулярно. В отличие от прогресса, статов и характеристик, они идут отдельной строкой. К примеру, ступил на новый остров, дал ему название, одно очко. Высадил, а я не забываю об этом, слизня лампочку на новую территорию, еще очко. Так что, мало-мало, а есть запасец. Но самое интересное, у дочи тоже прорезалась подобная способность, продублировалась, так сказать. Почему именно она, почему так явно, не знаю. Попробовал, на энтузиазме, что-то иное, фиг вам. Может, это работает только исключительно со способностью совершенно непрокачанной, или так решили там, наверху, что жемчужинке это будет полезно прямо сейчас. Понять, а тем более разобраться в кривом билде системы Евы или Евы, как системы, я уже давно не пытаюсь. Она такова, какова, и никакого иная, так я вот скажу. Но глаз, правый, себе и жемчужинке, я прокачал основательно. Мы и так зрением были не обижены, но теперь глаз работает, как самый качественный 30-кратный цифровой зум. Как для стрелков, мне из рельсотрона, дочи из лука, так прямо самое оно. Ну, и как рассмотреть что-то особенно внимательно, где подали в подробностях, очень помогает. В общем, месяца за три до первых признаков зимы подходящий остров, под все мои внутренние хотелки, нашли. Как я и предполагал, Остров находился в одном малом архипелаге, в кластере из 5 островов, географических экзотов. Географические экзоты – это у меня такие острова, что стоят рядом, буквально рукой подать, а климат совершенно разный, иногда радикально. Вот и тут, совершенно искусственное образование. 5 небольших островов, километров по 10 квадратных, не выше 50 метров над уровнем моря, и расположены звездой, и расстояние меж ними – 150-200 метров мелководных проливов. У каждого острова центральная часть была слегка приподнята, этакая единая сопка, и у каждого имелось 3-4 небольших удобных бухты, как мелководных, так и глубоких, 2 из них откровенно тропические, со стандартной, плюс-минус флорой и фауной, как раз для зимовки 9-го народа. 1. Безводная песчано-каменная пустыня, жаркая днем и холодная ночью, редкая, очень жесткая, больше похожая на проволоку растительность, еще более редкая дневная фауна, глубокой ночью, аналогично, и только в поздних и ранних сумерках пустыня наполнялась активным шебуршанием всяческой живности. Еще один остров, сплошное топкое болото с редким корявым кустарником и еще более редкими корявыми деревцами, зато мхов, тины, камыша, кувшинок и лилий, лотосов, рогоза, всяческого лишая и тому подобной водной флоры, раздолье, а также тут царство птиц, рыбы, всяческих улит и слизней, жаб и лягушек, змей, ну и насекомышей, куда без них. Многое из перечисленного – местные эндемики, так что, пошарить тут, в смысле хабара, может быть очень перспективно. Но нас интересует последний, 5-й, а по нужности – 1-й остров. Я ему сразу присобачил имя – Зима. Зима был островом с центрально-черноземным климатом России, с чуть большим уклоном в северные районы. Флора и фауна совершенно обычная, абсолютно не магическая, рядовая, можно сказать, для Руси-матушки. Рядовая, но очень богатая. Дубравы, березовые рощи перемежаются смешанным лесом, осины, ели, дикие груши и яблони, липы. Редкие вкрапления рощ высоченных сосен, что принято называть корабельными. Светлые поляны духовитого разнотравья и заросли хвоща с папоротниками в темном подлеске. Шиповник, терный боярышник, калина и рябина. Зверье тут, на первый взгляд, тоже было стандартным. Зайки, белки, бурундуки и еноты. Волки, лисы, кабаны, олени. Не удивлюсь, если тут и медведь есть. С пернатыми, аналогично. Нашлось на острове и озеро. Почти овальное, километра полтора в диаметре, и в самом глубоком месте – метров 15. 7 разновеликих ручьев, из тех, что посущественней, впадали в него в разных местах, и только одна речка вытекала. Всего лишь около десятка километров она несла свои спокойные прозрачные воды и вливалась в океан в одной из бухт. Была речка не широкой, 15-20 метров, но для своего размера довольно глубокой, 2,5-3 метра почти по всему руслу. Петли, что делала река, встречались, но были они довольно плавными и широкими, так что пройти в озеро нашей принцессе вполне возможно. В общем, места и условия, словно все по заказу, как мне виделось и хотелось. Может, опять удача ворожит, а может, тут хитро бы прищурить глазки и многозначительно потыкать вверх пальчиком, кто-то слегка помогает. И да, никакой магии мы не обнаружили, ни в чем. Похоже, мирная стартовая локация как есть. Такие я уже давно просто на глаз ценкую. Как только я определился с местом, на берегу озера развернулась стройка. Часть племени Бацхвари из тех, кто помоложе, добровольно переехала с нами. Они уйдут ближе к сезону штормов, а друзья жемчужинки вообще только тогда, когда станет лед. Так они решили. В основном Бацхвари выступали в роли помощников. Принеси, подай, подержи. Таскали бревна, камни, месили глину, но не только. Разведка и оценка рыбных запасов озера была полностью на них. И да, в озере рыбы было полно. Судак, сазан, стерлядка, лещи с тазик размером – это из того, что покрупнее и повкуснее. Но был тут и свой эксклюзивный эндемик – бирюк. И был бирюк просто гигантский – 30-40 сантиметров, а вес иных доходил до полкило. Вкус у этой рыбки – изумительный. Кто едал бирюка, соврать не даст. Хороший сушеным, и в жарку, а ухо из него – царское. И да, его таки называют иногда «царской рыбой», ибо сам Петр, наше все – первый особо жаловал бирючка. Вообще-то, бирюк в озерах не водится, чисто речной, донской житель, да и 150 граммов для этого вида – результат выдающийся. Но кто я такой, чтобы спорить с высшими силами, хе-хе. Естественно, с моей подачи, озеро мы назвали Бирюче. Хотя, если бы его назвали Рачи, то тоже бы не ошиблись. Тут они просто красавцы. Все, как один, по 5, а некоторые и по 10. Клешня с ладонь, шейка почти в локоть. Вкус отменный. Кстати, жемчужинка запустила в озеро пожить, набраться ума-разума, накачать тело могутностью богатырской своего блинчика. Питомец божественного ребенка, тоже своего рода читер, ему что в морской, что в пресной воде, без разницы. А еще, есть у него такая функция, при опасности, с той, с которой он не может справиться, имеет возможность переместиться прямо в пространственный карман к даче, в домик, так сказать. Долго ли, коротко, утомлять излишними подробностями ни к чему, но при использовании маготехнологии, чистой магии и добровольно рабского труда, почти шутка, появились на берегу 3 строения: изба-крестовик, баня и просторный сарай-мастерская. Все, естественно, деревянное. Я специально хотел погрузить жемчужинку в русскую кондовость, в глубинные пласты культуры народа, дать ощутить, как жили, в чем жили. Оттого и в бане стояла печка-каменка, а в доме – русская печь с лежанкой. Не очень большая, но пусть дочь поспит на ней, прочувствует, что такое энергия живого огня, переданная через нагретые кирпичи телу. Кому не посчастливилось испытать этого на себе, даже пытаться передать словами не буду. Это надо почувствовать тканями и органами, костями испытать. Этого не расскажешь словами, ровно так же, как что такое русская баня человеку, если он вообще ни в какой не был. И да, баня у меня была совсем небольшая, классическая, белого пара. Ну, а бассейн для охлаждения, 10 шагов по помосту и целое озеро. Конечно, я не совсем повернутый на пасконности, и так нам деды завещали. Естественно, при лучине мы сидеть не будем. Освещение во всей магической красоте используем. И камни-обогреватели были наготове. И избу, и баньку подогреть, если что. Мастерская вообще только ими обогревалась. И ухватом в печь горшок пихать нет необходимости, ну, если только для экзотического опыта. А так, будем пользоваться всем спектром наших маготехнологических приборов и инструментов. Страдать вымышленной хренью и искать себе искусственные трудности особо некогда. Планов у меня на эту зимнюю зимовку громадье. По моим расчетам, зима тут должна быть зимой. Такая вот тавтология. Все указывает именно на это, вполне многоснежная, но без многометровых сугробов, умеренно морозная зима. Иначе растительности животный мир острова были совсем другими. При всей парадоксальности великого архипелага, законы бесконечной вселенной довольно последовательны, раз флора и фауна, регулярно переживающая сезон штормов, выглядит вот так, а не иначе, то и условия тут соответствующие. Мне даже самому очень интересно, каково это будет. Такого опыта я еще не получал, ибо почти всегда зимовал на тропических и субтропических островах. Встрять, если так можно выразиться, я не боялся от слова «совсем». Хоть тримаран будет зимовать на стапелях, укрытой легкой, но прочной каркасной конструкцией, свалить, при необходимости, труд невеликий. Можем улететь, а если погода не позволит, нырнем в озеро, спустимся по реке в океан, а там каких-то 5 километров, и удобная глубокая бухта тропического острова, где обосновались бацхвари. К первым признакам зимы мы уже не только заселились в избу, но и несколько обжились, расставили мебель, развесили полки и шкафчики, распихали по углам волшебные сундуки. В избе имелась одна большая общая комната, она же кухня, и 2 изолированные, приблизительно одинаковые комнаты, моя и жемчужинки. Печка своими боками грела и ее, и мою, а лежанка, как и варочное отделение, властвовала в кухне. В целом, в доме получилось уютно и комфортно. Ну и сени тамбур, довольно объемные, были у нас в обязательном наличии. Как же без них? Осень на острове была короткой, но из того разряда, что называют «золотой». Лето, лето, лето, а потом «мягкое бабье лето», «золотое», «красное», «оранжевое» и «желтое» буйство листвы, поздние грибы и осенняя ягода. Через пару недель резкое похолодание, дожди и слякоть. Буквально 10 дней хмари и пронзительного ветра, и вот уже первые заморозки, редкие снежинки с выцветшего неба, бодрящий ночной морозец. А еще через 3 дня повалил пушистый снег огромными хлопьями, следом ударил по-настоящему крепкий мороз, лед на озере встал и налетела вьюга. Что такое сезон штормов на тропических островах, я знал очень хорошо. Он же на острове зима, совсем иное. Настолько, что просто диву даешься. Да много снега, да пурга и метель, мороз и колючий ветер, но и много пасмурных, тихих, бесснежных дней. А бывает, и вовсе безветренные солнечные погоды стоят. Пусть недолго, день-два, изредка три. Удивительно, но если сложить и посчитать все дни откровенной непогоды, то их как раз и будет половина от всего сезона. Причем, треть от них совсем жестких. Вторая половина дней может считаться удовлетворительной погодой, а треть от них – отличными зимними деньками. Так что, как показала практика, бедовать сезон штормов на острове с климатом среднерусской полосы, если хорошо подготовлен и привычен к зиме, даже в чем-то проще, чем в тропиках. Правда, на совсем северных островах, типа земли Франца Иосифа и ему подобных, я бы не рискнул. Там и летом лета нет, встречались мне тут такие, а зимой вообще просто кошмар должен быть. Жемчужинку зима удивила, заворожила и даже в чем-то потрясла. Когда она вышла из избы в первый раз, сразу после длительной пурги, что завывала три дня в трубе, бессильно билась в стены и небольшие оконца истово засыпала снегом их зимовье, то была просто очарована. Сразу же за пургой наступила морозная, градусов 15, и, самое главное, солнечная погода. Неожиданно и удивительно, дверь, предусмотрительно сконструированная папой для открытия внутрь сеней, оправдала себя полностью. Знал, довольно похихикивая и берясь за широкую специально снежную, как он ее назвал, лопату, оно, раньше-то и на всей Руси матушке, по хорошей зиме, после снегопада до метели, не всегда наружу дверь откроешь, а в Сибири так и вовсе, даже сейчас лучше дверь вовнутрь открывать. А вот так вот, он кивнул на ровную плотную стену снега, просвечивающую на солнце, искрящую мириадами малюсеньких драгоценностей, что перегораживало выход почти по грудь жемчужинки, только через чердак и выберешься. Хе-хе. Ну-ка, он демонстративно поплевал на руки и вонзил лопату в снежную стенку, раззудясь плечо. Настроение у папы было великолепным. Расчистили и крыльцо, и часть территории вокруг довольно быстро. Еще бы, если головастик махал сразу двумя огромными лопатами. Она тоже хотела поучаствовать, но папа придержал ее порыв. «Успеешь еще, доча?» – подмигнул он, снегоуборочные работу, похоже, тут будут регулярными. «А пока просто постой, вдохни мороза и солнца, напитайся красотой русской зимы, вслушайся в это завораживающее безмолвие». И она прислушалась, вдохнула поглубже, раскрыла глаза пошире. Морозный воздух проник в легкие, возбуждая внутреннюю вибрацию организма и перехватывая дыхание, ущипнул жемчужинку за щеки и нос. Постарался, безобразник, пролезть под меховые одежки. Она тут же вспомнила разговор, который состоялся еще перед самым началом их подготовки к зимовке. Папа тогда активно шил различные теплые вещи, в основном из толстых тканей и мехов всяческих, а она ему активно помогала и перенимала мастерство. Ведь папа являлся, ко всему прочему, еще и искусным конфекционером. «Зачем?» – спросила она тогда. «Мы так много шьем и точаем, ведь наши тела настолько прокачаны, нам что плюс 50, что минус, стоит только настроиться заранее». Да, именно так маги, раскачав тело, с определенного момента не испытывают никаких трудностей с обогревом или охлаждением себя любимого. «Верно», — улыбнувшись, ответил он тогда ей. «Но как только ты выходишь из шкалы естественной температуры, определенной тебе природой, многие ощущения искажаются, они становятся другими. Плохо это, или хорошо, вопрос другой. Если случилось так, что ты трясешься от холода, загибаешься, глупо не использовать свои способности или не применить магию. То же самое, если тебя иссушает, а то и вовсе, поджаривает. Но также глупо ходить в обычной обстановке, не ощущая всей доступной тебе от природы палитры чувств, всей гаммы ощущений. Мы могли бы перезимовать, рассекая в легких одеждах, но я бы хотел, чтобы ты ощутила всю прелесть зимы, оставаясь в рамках человеческих кондиций. Не понравится, значит подкрутишь себе счетчик, напихаешь обогревательных амулетов. Но давай, сначала попробуем, тем более, смотри какая красота. Папа провел рукой по матово отсвечивающему молочно-белому меху приталенной шубки. Легкая, теплая без всякой магии. Лепота, право слово. А шапочка, а манто, хе-хе. Не то, чтобы жемчужинка не хотела или спорила. Она вообще спросила из интереса, но, как всегда, мудрый папа оказался прав. Ощущения, что обрушились на нее сейчас, стоило пережить. Папа это сразу заметил, но лишь подмигнул и улыбнулся, продолжая махать лопатой. А она впитывала и впитывала, прищурив глаза. Больно ярко сияло вокруг. Снег, снег, снег, много снега. Не то, чтобы она не видела снега раньше. Конечно, видела. Пару раз они с папой опускались на заснеженные склоны невысоких гор, не говоря уж о том, что тетя Люси устраивала локальные вьюги и обледенения. Но вот это, докуда хватало взгляда, искрящие миллионами лучиков, совсем даже не белые, а скорее голубоватое покрывало было совсем другим. Она сняла варежку и зачерпнула ладошкой легковесную горсть снежинок и поднесла к лицу. Большие, мохнатые многолучевые звездочки недолго сопротивлялись ее дыханию и как-то разом вдруг потекли и стали водой. Она слизнула часть капелек. Совсем, совсем иной вкус. Много чего не хватает. Ее способность определять на вкус качество, полезность или вредность, приблизительный состав и свойства воды – проявилась совсем недавно. Жемчужинка под руководством папы посланцев развивала ее очень активно, но была лишь в начале пути. Но даже так она осознала, что этот растаявший снег дал чистейшую, почти стерильную и, в каком-то смысле, безжизненную воду. «Папа, почему снег разный?» «Разный, да, даже на взгляд этот не такой, как снег в горах, или тот, что показывала тетя Люси. Может потому, что он разный. Сколько определений воды?» Папа ухмыльнулся, в языке бацхвари. «Много», на секунду задумавшись, ответила она, «но они во многом правы, вода она», жемчужинка пощелкала пальцами, «не одинаковая». «Вот-вот», согласно покивал папа, «у северных народов, там откуда я родом, у чукчей, 40 определений снега и льда, у эскимосов, 53, но самые продвинутые саамы, 180 определений, и все они, заметь», папа многозначительно поднял палец вверх, правы. Для них, и для чукчи, и для бацхвари, точное определение состояния воды ли, снега ли или льда, жизненно важно. Условия выживания вида. Это интересно. Я не думала над этим в таком ключе. Надо бы узнать об этом побольше. Необходимо узнать, моя снежинка, улыбнулся папа, как магу жизни, тебе уж точно. Через день нас завалило снова, и на следующий, и еще раз. Мы упорно откапывались, наращивая сугробы. Потом налетал злой бесснежный ветер и слизывал все это чуть ли не до камней, заодно оголяя гладкий зеленоватый лед озера. Куда улетало столько снега? Может, на соседний остров в виде холоднющего проливного, в веревку, дождя? Не удивлюсь, если так, а потом засыпало вновь и вновь. Программу санок, снеговиков и коньков мы уже откатали не раз. Даче особо понравились скоростные санки и лыжи. Это когда она запрягала головастика, и он несся, сломя голову по снежной целине, а она, хохоча, мотаясь в санках сзади, ловя радостной моськой ветер и летящую снежную взвесь, эгегей, мля только подгоняла его. Скольжение на коньках вводило дочь в транс. Я не знаю, почему так, но она, прикрыв глаза и мечтательно улыбаясь, могла накручивать бесконечные петли, круги и иные фигуры. При хорошей погоде жемчужинка продолжала стрелять из лука, а еще я приобщил ее и головастого к подледному улову. Азартная штука, я вам скажу, когда клюет, а в озере клевало. Во время непогоды, чего было гораздо дольше и больше, мы занимались науками, работали в мастерской, читали, изучали что-то, практиковались в чем-то и просто разговаривали разговоры, или баловались музыкой. Особый, дикий восторг вызывала у дочи волынка, хохоча и хлопая в ладоши. Она кричала на особые экзерсисы головастика, отвратительно, это невозможно слушать, головастик, давай еще, жги. Но сама она освоила нежную свирель, очень быстро, очень качественно. Жемчужинка легко подхватывала на ходу любую мелодию, стоило мне только протрендить губами, и тут же могла симпровизировать, вплетая ее в другие мелодии. Какой талантливый ребенок, аж слеза умиления непрошено катится из глаза. Мой ребенок, лучше всего звучал дуэт, головастик на скрипке, дочь, свирель, здорово получалось. Я, лишь изредка, присоединялся к ним, тактично потряхивая какими-нибудь маракасами или дзынькая в треугольник. Так и шло время, вот уже месяц минул, второй пошел, мама Ева так и не появилась. Дочь очень скучала, но не ныла, не задавала глупых вопросов, она не только знала, но и осознавала, насколько важная и ответственная работа у мамы. И все же, когда она появится, я не постесняюсь задать вопрос, отчего она покинула нас так надолго. Ну, ладно, если и не нас, в смысле меня, то дочь, точно. А что касаемо посланцев, то я сам их попросил объявиться только по моему зову. Были на то причины. И вот, настал момент, когда надо было познакомить жемчужинку с русской баней. Так-то мы мылись регулярно, отдельно, конечно. Дочь уже не малышка, что вся помещалась у меня на руках, вполне себе девушка. Поэтому большая кадушка с горячей водой, мыло, черпак, полотенце. Но парную мы еще ни разу не использовали. Она даже не знала, что это такое. Точнее знала, но теоретически. А так как нужно практически, то я разработал сложный, пошаговый план. Я знакомлю с парилкой и прорубью Рамзеса. Рамзес, если переживет оздоровительные процедуры, знакомит с этим Люси. Люси, если не убьет за такие процедуры Рамзеса, ведет в парную жемчужинку. Может еще и ночку прихватит. Так что, пора вызывать Шокологолового. Глава 20. Сегодня на улице мела суровая поземка, да еще мороз пощипывал градусов под 15. Не самая хорошая погодка, но и не из худших. На пресс плюсом, где-то, мы сидели в тепле и сухости и никуда не планировали выходить, занимаясь каждый своим делом. Я ковырялся с каким-то простеньким артефактом, дочь читала книгу. И, судя по нависшему над ней головастику, не только про себя, для себя, но и для него. И вообще, дело шло уже к обеду, когда в дверь кто-то тяжело забухал. «Кто там?» — грозно откликнулся я. «Хозяин!» — зарычали из сеней. «Открывай! Свои! Свои все дома!» В такую погоду хороший хозяин плохую собаку на улицу не выгонит. «Ах ты!» — дверь отлетела в сторону от хорошего пинка, и в хату ввалился Рамзес, сверкая глазами и ощерясь в многозубом оскале, макак бесхвостый, обезьян лысый. «Ты смотри, дорогая!» — возмущенно повернулся он к Люсе, что маячило за его спиной и тихо похихикивало в кулачок. Стоило только раз, один лишь раз попытаться войти в дом через дверь, как культурный человек, постучаться, а не из темного угла выпрыгнуть, и тут же нарвался, тут же, тыкал в меня Рамзес кривым когтем. «Ну, погоди, ну, я тебе припомню плохую собаку». Дядя Рамзес радостно подскочила к нему жемчужинкой, тут же попала в объятия Шокологолового. Он мгновенно облапил ее, но очень аккуратно, и лизнул в щеку большим шершавым языком. «Вах, сладкая, фу!» Дядя Рамзес, со смехом выворачиваясь из объятия и вытираясь локтем, закричала дочь. «Фу, так делать, не могу устоять!» Фырчит он довольно, но она уже не слушает его, ибо прижимается к белоснежной. «Тетя Люси, я так рада! Здравствуй, девочка моя, мы скучали по тебе!» Оглаживая плечи и голову дочи, улыбалась Люси. «Мы скучали, проходите быстрее, не стойте в дверях», потянула жемчужинка Люси к столу. «Здорово, брат», протянул я руку Рамзесу, «как сам». «Здорово, брат», радостно обнажил клыки Рамзес, хватая краба. «Все Аминхотеп, как говорится, Аминхотеп, это хорошо», дернул я его на себя, заключая в объятия, «рад тебя видеть». «И я», довольно прорычал он, сдавливая мои бока, «и я, брат, баня». Рамзес энергично задвигал носом туда-сюда. Слышал я о таком виде пыток у русских. Запирают себя в горячем паре и бьют друг друга палками. Оно, определение точнее не бывает. Совершенно серьезно подтвердил я. Но тот, от кого ты все это слышал, слегка тебя обманул, а может и специально ввел в заблуждение. К примеру, пар должен быть со вкусом хрена, кваса или чеснока. Может иметь запах хвои и иные экзотические нотки. Окунание в ледяную прорубь. Не всегда, а по мере возможности, тоже практикуют. У нас, кстати, это будет в обязательном порядке. Что-то мне уже все это нравится не очень, профырчал Рамзес. Готовься, брат. Похлопал я его по шерстяному плечу, обещающе улыбнувшись. Сегодня ты познаешь дзен или просто сдохнешь. Хе-хе. Мучить посланца я начал плавно, собственно, как и положено баниться по феншую. Пару заходов на прогрев, с постепенным повышением температуры. Подлив на камни алхимических жижек для правильного пара и внутренней гармонии легких. Отдых в предбаннике с распитием взваров и шипучих напитков. Увы, ни пива, ни ядреного хлебного кваса нет, но и так вышло неплохо. Потом в ход пошли палки, которые, конечно, веники. Не каждый русский выдержит пар за 90 градусов да с веничком, что уж говорить о немцах, те уже на 70 помрут. Но Рамзес, красава, держался стойко, мычал, кряхтел, пытался охладить себя по собачьи, языком, и тут же прятал его обратно в пасть, горячо. «Помираю, ю-ю-ю-ю-ю», наконец-то завыл он тоскливо. «Еще нет», подбодрил я его, «за мной, не отставай, кто последний, тот трусливый пес», и помчался вон из бани в сторону озера, по снегу, по сходням и в прорубь. «Ух, как бодрить, твою мать, а-а-а, Рамзес, кинувшийся в прорубь за мной следом, выскочил из воды до половины тела. Вода вокруг него шипела, парила и пузырилась. «Люси, убивают! Помогите! Хе-хе! Будешь знать, ты, всемогущий посланец!» — произнес я уничижительно, глядя на барахтающегося и вопящего Рамзеса. «Как называть меня ничтожным человечком? Бегом в парилку греться, а то и правда помрешь еще. Что чувствуешь, брат?» Рамзес, после студеной купели и согревающей парилки, отмытым шерстяным ковриком размяк в большом плетеном кресле. Язык вывалился из приоткрытой пасти на грудь, уши опали, а хвост свисал безвольной веревкой. «Скажи, брат», — голос его звучал расслабленно и немного благоговейно, — «это ваш какой-то злой человеческий бог придумал такое? Питается энергией мукой страданий, что ярким столбом возносится в небеса из этой вашей бани? А может, это древний ритуал инициации мужества и стойкости для особо отмороженных воинов? Часть из них, уверен, не доживает до его конца. Или это потребность вашей низкой природной натуры, суицид и мазохизм?» «А-а», — несколько взбодрился Рамзес, — «слышал я, будто бы вы в бане моетесь вместе с женщинами. Вместе, голыми. А моетесь ли, или чем другим занимаетесь? Хе-хе. А ты затащив парилку Люси и попробуй ей предложить это самое при 100 градусах в пару. Побои разной степени тяжести я тебе, брат, гарантирую. Как минимум. Нет, баня — это наше все, прежде всего для чистоты и здоровья, в том числе и духовного. И придумали мы ее сами. Но есть в твоих словах доля истины. Сакрального и мистического вокруг бани у русского народа хватает. Что правда, то правда. Расскажешь? Почему нет, расскажу. Но давай сразу всем. Всем? Уши Рамзеса встали торчком. Тут ведь интрига не в тебе, брат, — ухмыльнулся я, — не для того, чтобы тебя просто подогреть, а потом резко охладить. Тут нужно, чтобы ты прочувствовал весь процесс. Проникся, так сказать. Потом ты обучишь этому Люси, а она уже жемчужинку. Ради нее все и затевалось. Ты хочешь, — задумчиво протянул Шокологоловый, — чтобы Люси убила меня уже на этапе веников? Не волнуйся, Люси девочка ответственная. Я ей объясню, для чего все это нужно, и ты будешь жить. Значит, она меня утопит в ледяной проруби. Хе-хе. Так, — деловито собрался Рамзес, — тогда надо все повторить, чтобы прочувствовать процесс. И это, — он оскалился и подмигнул мне, — ты и правда думаешь, что великий я, такой слабый? Хрр, человечек, я, посланец, понял. А баня и правда вызывает некие вибрации и удивительную энергию. Повторим, брат, но бить палками теперь уже буду тебя я. Бы. Когда после еще двух подходов Рамзес ушел в избу готовить морально Люси, я остался наводить в бане порядок. Листву с веников вымести, протереть, достать новые полотенца из сундука, взворчики обновить, дров в печь подкинуть, то, все. Вдруг в предбаннике хлопнула дверь. Интересно, что это тут забыл Рамзес? А когда выглянул из парилки, то очень удивился, если не сказать чуть грубее. Свет очей моих, — удивлен, — улыбнулась Ева на миллион киловатт, так, что даже в темных углах предбанника можно было рассмотреть каждую трещинку. Одета, как всегда, во что-то легкое и полупрозрачное, и совсем не по погоде. Богиня, что уж тут, не то слово, но, даже не нашелся сразу, как выразить свои эмоции. Я тут узнала, — продолжила улыбаться она, — что господин мой затеял интересное мероприятие для нашей жемчужинки, но от чего-то пошел по очень сложному пути. Сначала Рамзес, потом он учит Люси, а потом она уже нашу девочку. Не проще было бы обучить маму, а уж она бы научила дочу? Научить маму? — скептически хмыкнул я. — Это как ты себе представляешь, выйти и покричать в небеса? Рахат Лукум, сердца моего, пошли в баню. Госпожа моя, потри спинку своему господину, а может проще. Мама, дочь по тебе скучает. Ты злишься? — подошла она совсем близко и окутала меня тонким ароматом лаванды, смешанным с морозным воздухом. Ладони, изящные и прохладные, легли на мои плечи. Дело не во мне, а в дочери. Но и во мне тоже. Было очень занято, — слегка печально улыбнулась Ева. Правда, мутило, как говорит один бессмертный, обновление в песочницах. Она прижала изящным пальчиком мои губы, с которых готова была сорваться куча вопросов. Какие обновления, где, чего? Без подробностей, прошу. Понимаю, осталось только вздохнуть. Ну так как насчет бани? — весело поинтересовалась Ева. Поучишь госпожу свою? Божественная. Я прихватил ее за тонкую талию и притянул к себе близко-близко. В бане париться голыми, если что. А я вот знаю, что еще и в простынях, ухмыльнулась она, не пытаясь высвободиться. В предбаннике, да, но не в парилке. Эти киношные выверты, пусть в кино и остаются. Люди смеются над этими глупостями. А еще, даже если кто-то и опустится до такого изврата, то господин Мо не будет сидеть в парилке в простыне. Никогда. Так давай скинем с себя лишнее. Ее лицо было совершенно серьезно, но глаза не просто смеялись, в них веселые чертенята творили настоящий шабаш. «Ты хочешь подвергнуть меня моральным и физическим пыткам, госпожа моя?» Приблизился я к ее лицу совсем близко. «Мой господин настолько не стоик, зараза такая приблизилась ко мне еще немного, и наши губы уже почти касались друг друга. Я, сама стойкость, камень, мое второе имя. Но у мужчин, если ты не в курсе, есть некий товарищ, у которого имеется своя голова, а точнее, головка. И эта головка имеет свое, отдельное мнение на ситуацию, при определенных условиях. А хочешь, ее губы слегка вытянулись, я щелкну пальцами, и товарищ сразу станет мягким и покладистым. Мягкий и покладистый, бррр, звучит ужасно. Давай без этого, так и быть, потерплю. Но намылю я тебя лично и везде, очень тщательно. Ничего не пропущу. Ради дочери придется пойти на такое. Между нашими губами осталась пара сантиметров. Да, ради дочери. Была пара сантиметров, и не стало. Эта банная сессия была нелегкой, да, нелегкой, но могу занести ее себе в зачет. Выдержки и так-то мне все же хватило, хотя Ева все время меня слегка провоцировала. То прижмется невзначай, то грудями качнет перед носом, позу излишне провокационную примет. Под вениками стонать начнет излишне эротично зараза такая. Однако несмотря на то, что многие педалируют тему о молодых гормонах, что могут побороть опытный, много повидавший, дисциплинированный разум, практика показывает обратное. По крайней мере, в моем случае. Не знаю, для чего меня троллила Ева, но после окончания всех положенных банных процедур в ее глазах читалось большое уважение. Тем более, что, как я и обещал, намыливание ее божественного тела я выполнил тщательно, пройдясь везде, но не допустил руками ни грамма пошлости или излишнего старания. Но было нелегко, да, нелегко. В результате банные развлечения были признаны полезными и даже необходимыми. Разок в дюжину дней. В них были вовлечены и дочь, и Люси, и чуть позже Ночка. Кстати, визжала в проруби она больше всех, а вот звонче всех, жемчужинка. Ну и мы с Рамзесом практиковали. Баня понравилась всем, причем, непритворно. Но особо меня радовало, что она понравилась жемчужинке. Правильная богиня растет, однако, но вновь, в который раз, удивляюсь. Не знаю, для чего создатели бесконечной вселенной прикрутили всемогущим, всезнающим сущностям, стоящим надо всеми, такой интересный функционал, познание ощущений бытия через проводника, но, наверное, в этом есть какой-то смысл. Ответа я, скорее всего, никогда не узнаю. Такова суть реальности вообще. На самые интересные вопросы мы так и не получаем ответов, в этой жизни уж точно. Остаются лишь мои умозрительные предположения, для чего это создателем, но сколько в этих предположениях истины. И да, уверен, я не единственный такой проводник, есть нас еще. Где-то на платформе постапокалипсиса некто, подобный мне, сражается с мутантами, в космических мирах рулит шахтерской колонией или жмет гашетку стремительного истребителя. А кто-то уменьшает поголовье зомбаков. Такие есть. Но спрашивать не буду, и так знаю. Папа, мы вкушаем утренний завтрак, не спеша и вдумчиво. Растительный сбор из особых травок и листьев, не хуже самых лучших сортов чая. Да что там не хуже, лучше. Темно-красное, насыщенное ароматом жижка, скорее уже алхимическое зелье со многими полезными свойствами, чем просто чай. Несколько видов сиропов из соков деревьев и кустарников отлично ложатся на оладьи из перетертых овощей, а-ля кабачки и тыквы. Ломтики различных фруктов в меду тоже вкусны и полезны. Короче, вполне себе утренний завтрак, даже если и без овсянки. Я сегодня видела сон. Надеюсь, хороший. Думаю, определение хороший или плохой к этому сну не очень подходит. Лицо дочери стало сосредоточенным. А какое тогда определение подходит? Вещи. Хм, это становится интересно. Я отставил кружку в сторону, показывая, что внимательно жду продолжения. Да, кивнула дочь, вещи. Яркий, наполненный звуком, запахом, а более того, эмоциями. Не моими, чужими. Я чувствую, я слышу, я вижу. Я читаю эмоции и даже мысли, Стоит мне только сосредоточиться на ком-то. И этот сон не будущее событие, а прошлое. Не такое далекое. Кстати, расскажи. Большой летающий корабль. Жемчужинка внимательно посмотрела на меня. На борту написано «Небесный странник». Он опускается среди деревьев великанов. Они такие большие, что даже огромная площадь меж ними кажется совсем небольшой. На площади дворцы и дома из древесины, и полное ощущение, что они скорее выращены, чем построены. И все же зданий не так много, а вот цветов, подстриженных кустарников, вычурных декоративных, наверное, деревьев, гораздо больше. Камня нет вообще, а вместо него зеленый, голубой, синий и даже желтый с красным газон. Скорее мох, чем трава. На площади много народу, продолжает дочь, прикрыв глаза, очень много, почти все мя. Но есть и редкие люди, чуть больше раз. Они кричат, они ликуют, они одеты очень странно, но, несомненно, празднично. В небе носятся стайки пестрых птиц и больших бабочек, а на руках или подле многих мя разные милые зверушки. Питомцы. Да, питомцы, простые, обычные, но совсем не звери призыва. И вот корабль приземляется, открывается пандус, и в проеме показывается она, величественная, властная, уверенная. Не принцесса, королева. Она в роскошных одеяниях, усыпанная невиданными драгоценностями. Но они все меркнут перед ожерельем из пяти поющих жемчужин, невиданные доселе. Народ взрывается в еще большем восторге и обожании, искренне и неподдельно. Она долго стоит в этом урагане эмоций, улыбаясь, а потом медленно идет в толпу, которая расступается перед ней, а навстречу ей движутся группа очень властных и представительных мя. Они ей рады, они счастливы, они восхищены. Я читаю в их душах, там нет зависти, там нет гнили или предательства, но расчет и готовность побороться за место возле нее есть. А тем временем на пандус выходят все они. Черный брат Мура, гигант Бобо, улыбающийся до огромных ушей розовый Бубуч-Круг. Конечно, Безухий. За их спиной маячит, взявшись за руки, Ларри и Карри. А за ними мелькает страшно обаятельная мордашка Лютик. Дочь открывает глаза и смотрит на меня радостно. Историю наших приключений она знает очень хорошо. И словесно, и в ментальных картинках, что много лучше самого классного кино. Они вернулись, папа. Я знаю, улыбнулся я, знаю. Знаешь, брови дочери взлетели вверх, а почему мне не сказал? Это случилось не так давно. Ушедшие шепнули мне на ушко. Все не мог подобрать момента рассказать об этом, я невольно пожал плечами, но в любом случае, как это было, я не знал. Теперь знаю. Я видела еще кое-что. Папа, взгляд жемчужинки стал пристальным и очень пронзительным. Что же это? Большой зал, описывать не стану, он великолепен. Много мя, они веселятся, пьют и едят. Танцуют. Она на троне из живых растений, возле ее плеча Безухий. Вокруг нее много красивых мя, юношей и девушек, хватает и более зрелых мужчин. Все они развлекают ее, шутят, борются за ее внимание и место подле нее, особенно мужчины. Павлины, дочь усмехнулась, не моя мысль, ее, но она тоже шутит, что-то рассказывает, улыбается, иногда кружится в танце, но время от времени ее глаза с грустью и надеждой ищут в этом хороводе лиц того, кого тут быть не может. Не может, но она очень надеется на чудо. Иногда на нее накатывает такое, что она готова свистать всех наверх и, подняв небесного странника, рвануть обратно на великий архипелаг, искать его. Хорошо, что странника нет рядом. Бобо бороздит небеса над иными землями. Знаешь, кого она ищет в толпе? Папа, продолжила дочь после небольшого молчания, к кому готова лететь, бросив все. Мими очень сильная девочка, нейтрально ответил я, очень сильная и ответственная. Она справится. Да, кивнула дочь, справится. И она очень, очень красивая. Не такая, как мама, но в чем-то даже может поспорить и с ней. Ты ведь не перестал любить Мими, а как же мама? Глаза дочери, синие с дымчатым муаром, требовательно уставились в мои, точно такие же. Ах, как хочется, вздохнул я, отмазаться такими простыми фразами, как «ты еще не поймешь, тебе еще рано знать об этом, сначала подрасти». Но мы ведь говорим друг другу только правду, честно, даже если это и неприятно, честно, кивнула дочь, только честно, папа. Тогда я постараюсь объяснить сложное как можно проще. Не уверен, что нам хватит одного разговора, но обещай, что не будешь спешить и делать скороспелые выводы. Поживи на свете чуть побольше, наберись опыта, книжки, я хмыкнул, почитай особые. Руслан и Людмила там, про Дездемону или Ромео и Джульетту, Юнону и Авось обязательно, маму расспроси, Люси и Ночку, даже Шалабут Рамзес, как ни странно, уже может рассказать много полезного, обещаю, улыбнулась дочь, и внимательно тебя слушаю, папа, с момента, когда девочки превращаются в девушек и до самой своей кончины, дай им Бог долгих лет, они хотят, чтобы их любили, любили, восхищались, обожали, чтобы они были самим смыслом жизни у любимого мужчины. Они и сами готовы любить страстно и самозабвенно, отдав себя всю. Я бы мог долго распинаться о половинках души, что ищут друг друга среди многих, и, обретя себя, живут долго и счастливо. И это правда. Или не только о физических, но и о духовных узах между мужчиной и женщиной. И это опять правда. О гармонии двух начал, мужского и женского, о возвышенном и платоническом, о прекрасных чувствах, самоотверженности ради другого, и так далее, и все будет правда, и все это было, есть и будет, но, я непроизвольно вздохнул, есть у всего этого и обратная сторона медали, и на ней много грустного и печального, и даже трагичного, но я буду говорить о нашей человеческой природе, тут уж, дача, ничего не поделаешь, мы, человеки, все же во многом имеем животное естество и подвержены немалому количеству инстинктов. В этом нет ничего оскорбительного, это просто наша суть. И эти инстинкты крутят штурвал нашего корабля не менее активно, чем разум. Иногда инстинкт приводит корабль, я постучал себя в грудь, в нужную гавань гораздо успешней, чем разум. А есть ведь еще такая штука, как гормоны. Химия тела, что подливает топливо в костер отношений между мужчиной и женщиной. Однако, я улыбнулся, зачем объяснять адепту магии жизни про химию тела. Вот и я не стану, а вернусь к основной теме. Каждая женщина ищет своего самца, в хорошем смысле этого слова. Надежного, успешного, сильного, здорового. Могущего не только дать сильное потомство, но и прокормить его, защитить, вырастить и обеспечить всем самым лучшим. Естественно, и ее тоже. Цивилизация размыла эти критерии, сделала их не столь ярко очевидными. Поменялись или стали несколько иными понятия надежности и силы, успеха и богатства для претендента на лучшего самца. Многие женщины внутри стабильных обществ становятся настолько самодостаточными, что могут сами защитить, прокормить и обеспечить не только себя, детей, но и рукожопого мужа. Казалось бы, но скажу так, моя капелька, многие качества дикого самца – при оценке женщины и мужчины на самом деле так никуда и не ушли. Даже такие, очень сильные женщины тоже хотят, кого покрепче плечом. И зачастую не столько в физическом смысле, а прежде всего, внутренними качествами. Так называемым, стальным стержнем. Немного побыть маленькой девочкой в кольце надежных рук, что оберегут, защитят и утешут, приласкают. Женщины ищут лучшего самца, дача, всегда, инстинктом, химией тела, умом и сердцем. Они буквально охотятся на них, попадись им такой на пути. Они их определяют по мимолетному взгляду, по мгновенной вибрации в животе, по паре феромонов в воздухе. И начинается борьба, зачастую довольно жесткая, бескомпромиссная, изобретательная. Бывает и с самим мужчиной, но все больше с другими охотницами на мужчину. Потому что конкуренция за таких самцов очень высока. Такие нужны почти всем женщинам, но таких никогда не бывает много. Таков, наверное, закон природы. Все это звучит грубо, может для кого-то неприятно, и, конечно, я упрощаю, но во многом это очень близко к истине. Женщине нужен лучший мужчина. Теперь, я грустно улыбнулся внимательно слушающей меня жемчужинке, перейдем к нам, к самцам. Женщина может вполне удовлетвориться единственным мужчиной. Мужчина же хочет много женщин. Нас оттого и называют кобели. Может и так, но это заложено в нас матушкой природой, чтобы там не рассказывали про духовность, порочность и нравственность. Когда вокруг самца кружит хоровод лучших самок, очень непросто остановиться на какой-то единственной. И он, свободный или не свободный, но успешный альфа-самец, выбирает лучшие. Зачастую, перебирает, меняет одну на другую. Оттого, кобель, подлец, скотина. И тут есть немалая доля истины. Правда, и женщины дают немало поводов для такого поведения. Однако, чтобы не скатываться в полное скотство и вакханалию, человечество и придумало различные моральные нормы, законы, традиции. Их очень много, и они совсем разные. Если тебе будет интересно, мы найдем книги про это. Научные трактаты, исследования и просто беллетристику. Конечно, интересно, дочь согласно кивнула головой. Зачастую, продолжил я, правильные, работающие вполне исправно законы и традиции одних народов, другим народам кажутся странными или вовсе неприемлемыми. Но, тем не менее, если они существуют из века в век, то значит, они выполняют свою функцию. Иногда, по моему личному мнению, некоторые естественные формы существования человечества пытаются ограничить законами и моралью, которые совершенно не работают. Как самый яркий пример – многоженство. Что бы там ни говорили, но если взять общее количество времени, которое человечество провело в этом, скажем так, формате исторического существования, то, думаю, получится процентов под 80. У всех народов и во все времена, и это только узаконенное многоженство. Остальное время, 20 жалких процентов, стыдливо и лицемерно прикрыли наложницами, одолистками, любовницами тайными и, что более позорно, явными. Содержанки, проститутки, гейши и гетеры, просто рабыни, не могущие отказать своему хозяину. Идейные шалавы и бляди, прости меня, жемчужинка, за мой французский, которые даже не за деньги, но позову души. Чего только мы не выдумали. Я, кстати, последних нисколько не осуждаю. Мужики тоже еще те скоты. Одни альфонсы чего стоят. А ведь существуют народы, где процветает многомужество. Не по прихоти женщин или мужчин. По объективным причинам. Просто, чтобы род человеческий не пресекся. Собственно, и многоженство, и большинство остальных явлений из вышеперечисленных, скорее, не разврат, как таковой, а природная необходимость. Но об этом мы поговорим позже, когда ты немного ознакомишься с нужными материалами. Так многоженство – это плохо или хорошо? Тут же отреагировала жемчужинка. Многоженство – это как мясо для вегана. Хочешь – ешь, а не хочешь – не ешь. Рассказывать и убеждать мясоедов в том, что жрать шашлык, котлеты или стейки аморально, недостойно человека высокой духовности, и вообще это варварство – глупо. Перейти на капусту или кабачки еще глупее – они и так их едят, так и с многоженством. Может мужик содержать трех жен со всем своим потомством, женщины согласны с таким раскладом, значит, алга, не в состоянии, единственная ненаглядная против, значит, сиди и не отсвечивай. Жизнь, дача, такая интересная штука, сама отрегулирует этот вопрос. А как ты к этому относишься, папа? Я ненадолго замолчал, а дочь терпеливо ждала продолжения. Я никогда не был святым. У меня была единственная законная жена, законная по правилам моего народа и моей религии, а любимых женщин было чуть больше. Да, я был любим и любил. Я люблю и, похоже, меня любит. У меня, на самом деле, было не так много любимых женщин, если, я ухмыльнулся, если учесть мои долгие годы. Я был всегда честен со своими женщинами. Но вот какая штука, моя бирюзинка. Так бывает, встречаются мужчины-однолюбы, редко, несколько чаще те, кто любит сразу нескольких, и каждая из них найдется место в его сердце, и выделить какую-то одну просто не в состоянии. Если его любимые женщины начинают требовать от него выбора, я или она, его жизнь становится грустной до невозможности, иногда трагично грустной. Некоторые мои любимые уже ушли за кромку, но я все еще помню их и люблю, не жаркой всепоглощающей страстью, а теплотой воспоминаний, той памятью, чувствами и счастливыми мгновениями, что дарили они мне. Я люблю принцессу Мими, я люблю твою маму, очень люблю. На этой планете живут еще несколько женщин, для которых есть место в моем сердце. Пусть кто-то считает это кобелизмом, я смотрю на это иначе. Некоторое время жемчужинка молчала, сосредоточенно хмуря моську. Потом, придя к каким-то выводам, глянула на меня озорно и с улыбкой выдала. Значит, ты, папа, был лучшим самцом, был, возмущенно выпучил глаза я, был, ой, она наигранно испуганно прикрыла ладошкой рот, прости, папа, конечно есть, и на тебя тоже охотились, дача возбужденно посверкивала глазами, ао, хе-хе, настоящие джентльмены никогда не распространяются о своих похождениях, тем более о победах, запомни, дача, как только кто-то из мужского пола начнет трендить о своих победах у женщин, то сразу такого выгнар, облить презрением и выказать ему свое, фи. Зачастую это просто банальный звездобол, а если правду говорит, то вдвойне подлец, никчемушный человек, поняла, закивала она головой, а потом, через паузу, хитренько сожмурила глазки и опять за свое. Значит, ты у нас лучший самец, а ты спроси маму, ты ведь знаешь, что она может принимать разные обличия, Так отчего она для меня именно такая? Отчего? Вот и спроси у нее сама, раз тебя начали интересовать такие вещи. Ну, папа, хе-хе, сама узнавай. Тогда, дочь надула щеки и выпалила. Расскажи, кто такие другие женщины, которых ты любишь, и которые живут на этой планете? Какие они, как познакомились, где? Без интимных подробностей. Тут же подстраховалась дочь. Ути, какие мы слова знаем? Интимные подробности. От кого это? Из умных книжек, что вы мне с мамой надавали. Не уходи от темы. Да это 3 дня рассказывать придется. Возмутился я. А ты слышишь? Направила дочь палец в потолок. За стенами еще со вчера мело и завывало. Руку вытяни и не увидишь ладони. И все никак не могло успокоиться. Даже до сарая мастерской добраться проблематично. Ну, еще пару дней так будет. Довольно улыбнулась дочь. «Откуда знаешь?» «Знаю», улыбаясь, ответила она. «Тут и тут», дочь потыкала себя в грудь, а потом в лоб. Чувства, ощущения, знания, выпучила глаза и стала делать пассы руками, все остальное, магия, чародейство, колдовство. «Короче», хмыкнул я, «погоду можешь предсказать». «Короче, да, дня на 3-4». «Понятно». «Давно?» «Да как-то недавно, раз и получилось». «Ясно». «Рассказывай». Подперла она щеки кулачками и придвинулась ко мне, очень внимательно слушаю. И такая умильная моська, ну как такое откажешь? Разговор глубокой ночью. Наша девочка быстро растет, вот уже интересуется очень знаковыми вещами. Мужчина и женщина, взаимоотношения, любовь. Поправлю тебя, госпожа сердца моего, дочь растет телесно, но разумом, взрослеет. Улавливаешь разницу? Пожалуй, после секундной паузы согласилась она. Мы вступаем в сложный и ответственный период ее развития. Мы с тобой, посланцы, 9-й народ Бацхвари, умные книжки и занимательные рассказики. Боюсь, этого уже будет недостаточно для правильного формирования ее как богини для людей. Ей нужно окунуться в человеческое сообщество. Мальчики, девочки, дяди и тети, чужие люди. Со своими характерами, желаниями, историями. Жизнь не книжных героев. Ей это необходимо. Возможно, но не забывай. Она не просто ребенок, я-то это очень хорошо знаю. Но что ты имеешь в виду, госпожа моя? Многие вещи она постигает интуитивно, эмпирически. Сама система, со всем своим объемом знаний, скажем так, благоволит к ней. Ей нет необходимости пропускать через себя вживую абсолютно каждую мелочь. Не спорю, иногда даже меня, заслуженного и, без ложной скромности, успешного воспитателя многих девчонок и мальчишек, берет оторок. К жемчужинке приходит знание, а точнее, осознание таких вещей, которые могут прийти лишь с жизненным опытом. Причем, довольно разнообразным жизненным опытом. Молчу уж про умения. Но если ты, свет моих очей, доверяешь мне, как отцу, наставнику и воспитателю, то вот мое мнение. Дочь надо к людям. Они некоторое время молчали. Он ждал, она решалась. Это невозможно, господин мой. Мертвые воды. Пфффф. Я найду 100-500 способов преодолеть их без всякого вмешательства высших сил. Нет, господин мой, прикрыла она ему рот ладошкой, нет, не в этом дело. Приоткрою тебе завесу, чуть-чуть, столько, сколько могу. Любая мелочь в кассу. Дочь не может покинуть великий архипелаг до своей инициации, как богини. Таковы условия, и даже я не могу их изменить. И ее инициация произойдет только после финальной битвы с той силой, что постарается ее уничтожить. Уничтожить. Ева, любовь моя, это же наша дочь. Какое нахер уничтожить? Я не в силах помешать этому. Ты думаешь, у меня сердце не болит? Мля, что они там курят, твои создатели? Сидят там, измышляют рукожопые, игрушечные правила. Не кипятись, господин мой, этого не изменить. Лишь могу подсказать. Слушаю тебя внимательно. За ней придут, когда жемчужинке исполнится 16-17 лет. Телесно, умственно или ментально, не знаю. Возможно, когда она подтянет эти кондиции воедино. Черт, дочь уже где-то в районе 13-14 лет. Уж мозгами и ментально, точно. Еще пара мигающих взрослений, и она точно впишется в рамки условий. Возможно, уже этим летом. И не замедлишь развитие ведь, сука, жизнь.